Глава 18. Мемориальный ансамбль «Песни и пляски». Милос и его команда день за днем прочесывали Сан-Антонио, но Сан-Антонио — город большой. Дознаться, где же находится нора кошмаров, было нелегко. Здорово прячутся гады. «А может, их тут и нет?» — предположил Лосяра. «Может, они еще куда подались?» Но Милос не собирался сдаваться. Они еще не все углы обшарили. Незадолго до того, как Вурлицер проиграл свою песню о молчании, Милосу сотоварищи попался на глаза один кошмарик. Пацан влез в празднично украшенную витрину супермаркета, прикинулся рождественским эльфом, а сам вел за ними наблюдение. Поняв, что его раскусили, пацан задал стрекача, но Лосяра поймал его и притащил к Милосу. «Давай заключим сделку», — предложил эльфу Милос. «Ты расскажешь, где скрывается ваша банда, и поможешь нам вернуть Мэри, а за это мы не отправим тебя в центр земли». Пацан расхохотался Милосу в лицо. «Ничего я тебе не скажу!» Было ясно, что не скажет. Скорее утонет в земле, но не выдаст своих. «Очень хорошо», — кротко сказал Милос и позвал шоколадного огра. Огр неуклюже выступил вперед. «Поприветствуй-ка моего маленького сосратника», — обратился Милос к эльфу. «Думаю, ты хотел сказать соратника», — поправил хомяк. При виде огра эльфа охватил невыразимый ужас. «Что это такое?» Милос проигнорировал вопрос. «Даю тебе последний шанс. Выкладывай, где вы держите Мэри». «И Джилл», — добавил огр. Пацан, как и раньше, тряс головой, но при этом, не отрываясь, смотрел на огра. «Дожать еще чуть-чуть и расколется». Милос повернулся к огру. «Покажи этому жалкому отребью, что мы делаем с теми, кто не желает с нами сотрудничать». «Хорошо», — согласился огр и на секунду задумался. «А что мы с ними делаем?» Милос вздохнул. «Мы показываем нашу силу, да так, чтобы они этого вовек не забыли». «Ага, понятно», — обрадовался огр. Он сгробастал кошмарика, оторвал от земли и перебросил через крышу возвышавшегося перед ними здания. Милос ушалел. «Ты что сделал? Зачем?» «Ты же сказал, чтобы он вовек не забыл», — отозвался огр. Вся команда сосратников Милоса кинулась искать улетевшего пацана, но того не оказалось ни на параллельной улице, ни на следующей, ни на той, что за ней. У Милоса уже начало возникать опасение, что кошмарик так грохнулся о землю, что утонул. Но тут они, наконец, заметили мелькнувшего вдали беглеца. Тот заворачивал за угол. К тому времени, как они добежали до угла, эльфа и след простыл. Но один из Милосовых после света вдруг кое-что заметил. «Эй, смотрите, что это?» Через узенький проулок они вышли на выложенную брусчаткой улицу, по которой прогуливался народ. По одной стороне улицы шел ряд старинных зданий, красота фасадов которых, однако, была осквернена множеством вульгарных, мигающих на разные лады рекламных вывесок, обещающих всякие удовольствия и увеселения, от музея восковых фигур до зеркального лабиринта. По другую сторону широкой площади возвышалась старая, выстроенная из камня миссия. «Я думаю, это Аламо», — проговорил Лосяра. «Но мне почему-то казалось, что она должна быть побольше». «Нет, вы тут гляньте, гляньте!» — протрещал хомяк, указывая на фасад здания, хорошо всем знакомого по учебникам истории. Все сооружение, включая и стены, окружающий мемориальный ансамбль, казалось, корчилось и пульсировало, становясь то яснее, то туманнее. Сами камни словно входили и выходили из фокуса, будто никак не могли решить, какому из миров принадлежат. «Это между ворот», — заключил Милос. Он даже не пытался скрыть своего отвращения. «Ты же не думаешь, что они там?» — вопросил Лосяра. «Как же, так я тебе и пошел в этот проклятый междуворот», — заявил один из тех послесветов, которые с самого начала не доверяли Милосу. «Никто не знает, что он может с тобой сотворить». «Не пойдешь? Тогда я сделаю с тобой такое, что ни одному междувороту не снилось», — пригрозил Милос. Угроза возымела действие. Остальные скептики прикусили языки. Они пересекли площадь и вступили в главное здание. Каменную церковь со множеством арочных перекрытий и железных канделябров, называемую обычно просто святилищем. Пол под их ногами то подавался, то вновь затвердевал. Очень странное ощущение. «И зачем мы только сюда приперлись?» — заныл все тот же сомневающийся. Была уже середина дня, и на вкус Милоса здесь разгуливало слишком много туристов. Юноша сдерживал свои порывы, отказывая себя в радостях скинджекинга. Поиски Мэри имели первостепенную важность. Это просто сводило его с ума, ведь кругом толкалось столько живых, осязаемых, соблазнительных тушек.